Аудиокнига «Арабелла делает открытие». Жаклин Уайтхед. Арабелла была богатая, очень богатая. На самом деле, она была очень-очень-очень богатая. По крайней мере, богатым был ее отец. И, естественно, она тоже. Было время, когда отец ее был бедным, но ему это не очень-то нравилось, и он решил стать богатым. Он начал скупать дешевые и ненужные вещи и перепродавать их по более высокой цене. Например, пластмассовые Биг Бены, играющие, может, потому что я из Лондона, были очень популярны среди японских туристов, а фонарики на солнечных батарейках пользовались большим спросом у эскимосов. Хотя это и странно, разбогатеть таким образом, он сделал это очень быстро. И к тому времени, когда родилась Арабелла, он напрочь забыл, как это быть бедным. А когда Арабелле было 6 лет, он уже имел привычку выговаривать слугам, грубить садовникам и приказывать Харгривсу, шоферу, ехать по огромным лужам после того, как тот провел все утро, надраивая машину до блеска. В школу Арабелла не ходила, но по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам к ней приходила гувернантка, мисс Маршалл. В эти дни Арабелла направлялась наверх в комнату для занятий. От этих занятий было толку мало, потому что, как только мисс Маршалл говорила «Доброе утро, Арабелла», «Пожалуйста, открой книги!» Арабелла кричала. «Нет, иди и купи мне конфет!» Когда Арабелле исполнилось 9 лет, однажды утром за завтраком ее мама сказала: «Дорогая, я думаю, что тебе пора идти в школу». «Что?» — сказала Арабелла. «Не говори «что!»» — сказал ее папа, жуя круассаны и запивая их французским кофе. — Говори «простите». Арабелла уставилась на своего отца и закричала. — Что? Что, что, что, что, что? Затем она повернулась к маме. — Я не хочу в школу. Я хочу учиться дома с мисс Маршалл. — Мисс Маршалл? «Не очень хорошая учительница», — сказала ее мама. «Сколько будет 3 плюс 2?» 8, — выпалила Арабелла. «Дожились», — сказал ее папа. «Да, самое время идти тебе в школу». Он очень хорошо считал, потому что он привык считать свои деньги. Он улыбнулся своей жене. «Есть ли у тебя школа на примете, дорогая?» «Да, есть», — ответила она. «Школа леди Уортингтон для богатых благородных девиц». «Звучит идеально», — сказал папа Арабеллы. «Почему бы нам не позвонить туда после завтрака? А я думала, мы можем поехать туда и переговорить с директором», — предложила мама. «Это еще лучше», — сказал отец очень мягко. «Сегодня у Харгривса выходной, но я могу сесть за руль ради разнообразия». «Хорошо», — сказала мама. «Пойду переоденусь». «Я думаю, что сегодня нам не стоит брать с собой, ты знаешь кого, не так ли?» — сказал папа, еле заметно кивнув в сторону Арабеллы. И мама полностью согласилась с таким мудрым решением. «На этот раз мы тебя не берем с собой, длинноносик», — сказал он Арабелле. ты сможешь поехать и увидеть свою новую школу в другой раз. «Папуля!» — заговорила Арабелла мягким, ласковым голосом. «Длинноносик не хочет ходить в школу». «А я знаю», — ответил папа. «Но боюсь, что на этот раз Длинноносик должна понять, что папуля и мамуля знают лучше». Арабелла упорствовала. «Я не хочу ходить в школу. Я не хочу ходить в школу. Не хочу, не хочу, не хочу в школу. Не хочу!» — кричала она. Целых 3 минуты она вопила, не переводя дыхания, грозилась, что заболеет. Но потом поняла, что на этот раз папуля и мамуля решили твердо и бесповоротно. Как же, должно быть, они ненавидят ее, если хотят, чтобы она каждый день уходила из дома и шла в школу? Арабелла, расстроившись и разозлившись, подпрыгнула на стуле. Никто ее не понимал, никто о ней не заботился, никому она не была нужна. Как только ею завладели эти мысли, ей стало очень жаль себя. 2 огромные слезы покатились по ее щекам. Она перестала подпрыгивать и стала похожей на героиню какой-то трагедии. Вдруг, драматически закрыв лицо руками и рыдая, она побежала в летний домик в восточной части сада, всю дорогу надеясь, что кто-нибудь увидит ее выступление и придет и успокоит ее. Там она бросилась на пол и предалась, как ей казалось, рыданиями, всеми покинутой и незаслуженно обиженной. Арабелла прочитала об этом в романтической книге, которую она нашла в сумке мисс Маршалл, когда искала там мятные конфеты. Мисс Маршалл так никогда и не узнала, куда исчезла ее книга, и мятные конфеты тоже. Арабелла рыдала так громко, как только могла, рассчитывая, что ее родители услышат ее и поймут, как жестоко они с ней обращаются. Но вместо этого она услышала, как завелся мотор и как отъехала от дома машина. Она тут же перестала рыдать. Вот досада какая! Они даже не зашли попрощаться. Она сердито надула губы. «Я совсем одна. Я никому не нужна», — сказала она эти слова вслух. И ей понравилось их звучание. На самом деле дом был полон прислуги. Она совсем не была одна, но эта мысль соответствовала ее настроению. Тут Арабелла подумала о том, что неплохо было бы снова разрыдаться, но вокруг никого не было, кто мог бы оценить это. Она поднялась с пола и уселась на деревянную скамеечку, которая тянулась вокруг дома. Ах, что же ей теперь делать? До обеда была уйма времени, а ей уже было скучно. Арабелла выглянула из окна. Она увидела сад, а за ним крепкий деревянный забор, который служил восточной границей владения ее семьи. А еще она увидела ворота, которые, как она знала, вели в лес. А за лесом, меньше чем в полумиле, была деревня. Арабелла никогда раньше не выходила через эти ворота. Ей стало интересно прогуляться в деревню самостоятельно. Она и этого никогда не делала, ведь она всегда ездила в машине с Харгривсом за рулем. Арабелла сидела, смотрела на ворота, и у нее появилась идея. «Я знаю, я убегу в лес, и пусть меня съедят медведи. Они все еще пожалеют, что заговорили о школе». Она встала, выбежала из летнего домика и помчалась через сад, прямо к деревьям. По другую сторону забора была небольшая рощица с молодыми деревцами. Когда-то, много лет назад, это место было частью огромного леса, который тянулся по всей округе. Но со временем лес этот вырубили, и на его месте выросла деревня. И теперь здесь росло чуть больше 3-4 рядов деревьев со скудным подлеском. Несмотря на это, Арабелла, подойдя поближе, начала чувствовать страх. В ее воображении деревья были огромными и пугали ее. Она изо всех сил старалась припомнить, говорила ли ей мисс Маршалл о том, что в Англии водятся медведи. Когда Арабелла подошла к воротам, она решила, что идея насчет побега была не столь уж хороша. Гораздо лучше что-нибудь выпить или съесть пирожок. Она повернула назад, и тут она услышала чей-то голос, который заставил ее подпрыгнуть и взвизгнуть от страха. «Кто там? Кто это?» — нервно запищала Арабелла, от всего сердца жалея, что ушла так далеко. «Это всего лишь мы», — сказал голос. «Извини, если мы тебя испугали. Кто вы и чего вы хотите?» Арабелла никого не видела, но потом, присмотревшись, разглядела двоих детей, прячущихся в тени деревьев. Оба грязные, чумазые, они были почти такого же цвета, как и деревья. «Меня зовут Мэри», — сказала более высокая фигура. «А вот это мой брат Фред. Мне 9 лет». А ему 7. «И что же вы тут делаете?» — спросила Арабелла, начиная сердиться, что им удалось ее напугать. «Нам просто нравится приходить и смотреть на большой дом. Ты там живешь, да?» Они вышли на свет, и Арабелла смогла хорошо их разглядеть. «Да, а вам нечего стоять и глазеть на него». «Ну почему?» «Потому что это мой дом, и потому что это я так сказала. Уходите отсюда», — она показала на ворота. «Но почему?» — вызывающе сказала Мэри. «Потому что я так сказала», — снова повторила Арабелла. «Ах так? Ну ладно». Девочка открыла ворота, и они оба вышли через них. Они остановились и улыбнулись Арабелле, которая смотрела им вслед. «Какие же вы грязные!» — заметила Арабелла, манеры которой оставляли желать лучшего. «Да, как всегда, по субботам», — ответила Мэри. «Мы должны быть чистыми в воскресенье, то есть с воскресенья по пятницу, поэтому нам хочется хотя бы в субботу побыть грязными. А сегодня как раз суббота». «А почему вы должны быть чистыми с воскресенья по пятницу?» — спросила Арабелла. «Ну, мы ведь в школу ходим с понедельника по пятницу и в воскресную школу по воскресеньям. Поэтому мы должны выглядеть представительно, как говорит папа. А наша мама субботу больше не называет субботой, а называет ее грязнота из-за нас», — хихикнул Фред. «И я скоро пойду в школу», — грустно сказала Арабелла. «А что сейчас, ты не ходишь?» — удивленно спросила Мэри. «Нет, меня дома учит гувернантка». присвистнула Мэри. «Фью!» — присвистнул Фред. Он совсем недавно, после долгих месяцев тренировок, научился свистеть и был очень собой доволен. «А разве это не скучно, когда вокруг тебя нет друзей?» «Совсем нет», — сказала Арабелла в нос. «А в какую школу вы ходите?» «В деревенскую», — ответила Мэри. «Она не очень большая, но хорошая. А ты в какую?» «В школу леди Уортингтон для богатых, благородных девиц». «Фью!» — присвистнула Мэри. «Фью!» — присвистнул Фред. «Ты, наверное, очень богатая». «Да, богатая», — сказала Арабелла. «А вы?» «Нет», — сказала Мэри прозаично, — «совсем нет». «Как ужасно», — добавила Арабелла. «Мне бы очень не понравилось быть бедной». «А мы не бедные», — возразила Мэри. «Просто мы не богатые». «А это одно и то же», — сказала Арабелла. «А вот и нет», — возразила Мэри. «А вот и да», — сказала Арабелла. «У вас есть пони?» «Нет», — сказала Мэри. «А есть у вас, например, собственная ванная рядом со спальней?» «Нет». «А есть у вас бассейн и теннисный корт и свой кинотеатр?» «Нет». «Значит, вы бедные». «Нет, мы не бедные», — сказала Мэри возмущенно. «Мы живем в хорошем доме, и у нас хорошая жизнь». «Но ведь вы не богатые», — сказала Арабелла. «Это не то, что ты имеешь в виду», — ответила Мэри. «Ха, значит, вы все-таки бедные», — торжествовала Арабелла. «Мы не бедные». Терпение Мэри лопнуло, и она хорошенько толкнула Арабеллу. А Фред засмеялся. «Ты толкнула меня, а он смеется?» — выкрикнула Арабелла. «Я расскажу папе и маме, и они сделают так, что тебя арестуют и посадят в тюрьму за нападение. А я приду в суд и расскажу, что это из-за того, что я сказала правду о том, что вы бедные». «А ты глупая?» — сказала Мэри немного неуверенно и беспокойно. «А вдруг Арабелла права, ее могут посадить в тюрьму?» Она повернулась уходить. «Пойдем, Фред». Еще никто и никогда не называл Арабеллу глупой, и она не знала, что ей делать. Но хотя ее и назвали глупой, все же она понимала, что ей нравится разговаривать с Мэри и Фредом, и она не хочет, чтобы они сейчас ушли. «Останьтесь», — сказала Арабелла, — «давайте еще поговорим». «А я не думаю, что нам хочется разговаривать с тобой». «Правда, Фред?» — сказала Мэри. «Да», — ответил Фред, не двигаясь с места. «Не хотите увидеть мой бассейн?» — вдруг спросила Арабелла. «У тебя есть бассейн?» Мэри остановилась и оглянулась. «Настоящий?» «Да», — сказала Арабелла. «Он очень большой, почти такой же, как тот, который показывают по телевизору, когда идут соревнования». «Я тебе не верю», — сказала Мэри. «Пойдем и увидите», — сказала Арабелла. «А твои мама и папа не будут ругать нас? Ты же знаешь, мы не богатые». «Я знаю», — сказала Арабелла, не очень хорошо улыбаясь. «Они разрешают мне делать все, что мне хочется». Арабелла знала, что это не совсем так, хотя и близко к истине, но все-таки не совсем так. Во всяком случае, их нет дома. Арабелла направилась вперед. Мэри и Фред смотрели на дом, который казался им огромным и впечатляющим. Потом переглянулись, и Мэри нервно глотнула слюну. «Ты уверена, что никто не будет ругаться?» «Абсолютно уверена», — сказала Арабелла, удовлетворенная тем эффектом, который она произвела на этих детей. «Пойдем». Мэри и Фред еще какое-то время колебались, а потом побежали за Арабеллой. Пока они шли, Фред оглядывал большой красивый сад и шептал: «Это что, парк?» «Не знаю», — шепотом отвечала ему Мэри. Арабелла услышала и очень громко засмеялась. «Ну, и кто же теперь глупый?» «Это наш сад, вернее, его часть. Он окружает дом». И Арабелла махнула рукой в сторону дома. «С другой стороны мы выращиваем фрукты и овощи, или, вернее, Баркер, наш садовник, выращивает их для нас. Сзади наш теннисный корт, а плавательный бассейн с обратной стороны дома. А если вы пройдете через те ворота, то по маленькой дорожке вы придете к конюшням и лужайке, где живет мой пони». «О!» только и смогла выдохнуть Мэри, до конца не веря в то, что она услышала. И впервые в жизни она почувствовала зависть, и у нее закружилась голова. Немного робея и смущаясь, Мэри и Фред шли следом за Арабеллой через сад, пока не дошли до ворот из кованного железа, которые имели форму дельфина. Тут Арабелла пропустила Мэри и Фреда вперед. Они прошли через ворота и от изумления открыли рот. Перед ними раскинулся замечательный овальный бассейн, наполненный кристально чистой водой. С одной стороны бассейна находилась небольшая вышка для прыжков в воду, а с другой – ступеньки, которые вели прямо в воду. Вокруг бассейна стояло несколько раскладных столиков и стульев. Стулья были обтянуты мягкой цветной тканью, а над столиками были зонтики из точно такой же ткани. Территория, на которой был расположен бассейн, была окружена необыкновенной красоты решеткой, покрытой вьющимися растениями. «Как в кино!» — сказала Мэри, совершенно ошарашенная. Она и ее брат смотрели на Арабеллу со все возрастающим уважением. «Вот что значит быть по-настоящему богатой. Здорово, правда? Как жаль, что у вас нет бассейна. Это, наверное, ужасно быть бедными». Арабелла с удовольствием заметила, что на этот раз Мэри с ней не спорила. «Пойдемте, я вам могу еще кое-что показать». В течение следующего часа Арабелла водила их по своим владениям. Она провела их по огромным садам с цветочными клумбами, красивыми лужайками, обсаженными кустарниками. Она показала им летний домик и живописный пруд с золотыми рыбками – такой величины, каких Мэри и Фред еще не видели. Она показала им теннисный корт и рассказала об Андре, тренере по теннису, который приходит сюда и дает ей частные уроки игры. Потом она повела их к конюшням и представила им Пикси, замечательного серого горного пони, который, по словам Арабеллы, был мой собственный самый лучший пони в мире. Когда она говорила о своем дорогом пони, голос ее становился мягче, и Мэри, которая тоже восхищалась лошадьми и брала уроки верховой езды, когда ее родители могли за них заплатить, поняла, что Арабелла действительно любит Пикси. Затем экскурсия продолжалась по дому. Арабелла показывала и громко называла все детали роскоши. Мэри и Фред были ошарашены тем, что у Арабеллы был, пусть не совсем кинотеатр, но собственное студийное помещение с огромным телевизионным экраном, где вдоль стен стояли полки с видеокассетами. Наконец они пришли в спальню Арабеллы. Здесь зависть Мэри достигла невероятных размеров.